Эпитафия. Простосердечный сын свободы, для чувств он жизни не щадил, и верные черты природы он часто списывать любил. Он верил темным предсказаниям и талисманам, и любви, и неестественным желаниям он отдал в жертву дни свои. И в нем душа запас хранила блаженства, муки и страстей. Он умер. Здесь его могила. Он не был создан для людей.